Вновь в Полоцке с Изяславом. В результате в 988 году княжеский дворец в Киеве опустел. Старший Святополк с матерью отправился в Туров. Чешка Мальфрида с сыном Вышеславом поехала в далекий Новгород. Рогнеда с Изяславом и младшим братом Всеволодом и двумя сестрами оказались в Полоцке. Хотя еще два сына Рогнеды, Ярослав и Мстислав, были маленькими, по указу Владимира они также были назначены на самостоятельное княжение. Мстислава в окружении опытных бояр и дружинников отвезли в самый южный русский город Тму-Таракань на Таманском полуострове. Возможно, это было сделано для того, чтобы Рогнеда жила в постоянном страхе за судьбу сына, оказавшегося среди враждебных степных племен. Ярослав сначала получил Ростов, но после ранней смерти Вышеслава в 1010 году был переведен в Новгород. Болгарка с Борисом и Глебом оказались в Муроме. Еще одна неизвестная по происхождению супруга Владимира вместе со старшим сыном Святославом и младшими детьми Позвиздом и Станиславом была отправлена в Древлянскую землю. После этого великий князь почувствовал себя свободным человеком и стал подумывать о новом браке. На этот раз его жена по знатности должна была превосходить Рогнеду и во всех отношениях быть лучше ее. Такой могла быть только византийская принцесса. Поэтому Владимир отправил в Константинополь послов с тем, чтобы они подыскали для него подходящую невесту. Рогнеда же, расставшись в слезах с Ярославом и Мстиславом, начала осваиваться на новом месте. Отцовский дом без хозяев находился в плачевном состоянии. Пришлось нанимать плотников, каменщиков, собирать дворню, нашедшую за прошедшие 8 лет новых хозяев. Весть о том, что прежняя хозяйка вернулась домой, быстро разнеслась по Полоцкой земле. Ко двору Рогнеды стали съезжаться бывшие соратники ее отца, придворные дружинники. Поэтому у Изяслава вскоре появилась достойная свита, состоящая из опытных воинов. Княжеским хозяйством стали управлять тиуны, казначеи, ключники и так далее. Сбор налогов был упорядочен, всюду наведен должный порядок, позволивший купцам без опаски привозить товары в Полоцк, земледельцам осваивать пашню, скотоводам разводить всевозможную живность и так далее. Разоренное великим князем Полоцкое княжество стало подниматься из руин, восстанавливать свое хозяйство и налаживать мирную жизнь. Во многом это была заслуга Рогнеды, желавшей во что бы то ни стало стать независимой от Владимира и сделать своего старшего сына самостоятельным и в военном, и в экономическом отношении. Постепенно Полоцк стал все больше и больше отделяться от русского государства. При внуках и правнуках Рогнеды он стал полностью самостоятельным княжеством, соперничающим с остальной Русью. Управляя собственными землями и воспитывая детей, великая княгиня старалась навсегда забыть мужа. Однако сделать это не удалось. Вскоре выяснилось, что Владимир задумал резко изменить жизнь каждого человека в своей стране, официально отменить языческие верования и сделать христианство государственной религией. Пока же он пытался реализовать свои новые брачные планы. В 988 году отправленное в Константинополь посольство вернулась в Киев. Послы сообщили, что у императоров есть сестра Анна на выданье, но они не желают отдавать ее за русского князя-язычника. Это известие очень возмутило Владимира, и он вновь решил показать свое могущество будущим родственникам. Конечно, захватить Константинополь ему было не по силам, но в Крыму также находились владения византийцев, взять которые для княжеских дружин было не слишком сложной задачей. Целью великого князя стал богатый торговый город Херсонес. На судах русские воины причалили к нему и начали осаду. с помощью одного изменника удалось перекрыть водопровод, подающий в город питьевую воду, и жители были вынуждены сдаться. После этого Владимир отправил послов к императорам Василию и Константину с требованием прислать сестру Анну, после женитьбы на которой он обещал вернуть Херсонес. Тем пришлось выполнить его просьбу, поскольку собственных сил для борьбы с ним у них не было. Жестокое междоусобие раздирало империю. Естественно, Анне не хотелось становиться супругой князя-варвара, прославившегося своей кровожадностью и прелюбодейством, но делать было нечего. Взяв с собой представителей духовенства, она приплыла в Херсонес. Там, после переговоров с Владимиром, ей удалось убедить его принять христианство. Ведь без этого, по ее утверждению, брак не может считаться законным, и она будет иметь право в любой момент вернуться домой. Владимир, желавший нанести еще один удар по самолюбию Рогнеды, довольно быстро согласился креститься. Ведь с этого времени все его прежние жены становились незаконными. К тому же он получал право снова совершить насилие над непокорной Рогнедой, заставить ее стать христианкой. Таким образом, в главном храме Херсонеса, в честь Богоматери, великий князь сначала был крещен, а потом и обвенчан с принцессой Анной по христианскому обряду. Захватив с собой представителей местного духовенства, святыни, иконы, кресты и новую супругу со свитой, он отправился домой. Сзади в качестве трофеев везли мраморные античные статуи и медных коней, которые стали украшением княжеского двора в Киеве. Весть о том, что Владимир вновь женился и на этот раз смог породниться с самими императорами, быстро долетела до Полоцка. Но Рогнеда отнеслась к ней с полным равнодушием. Уже давно бывший муж был ей глубоко безразличен. И она была очень рада тому, что языческие боги, требовавшие кровавых человеческих жертв, были наконец-то свергнуты. Она сама, испытывая склонность к христианству, с готовностью приняла в Полоцке священников, тем более что в городе уже построили небольшую деревянную церковь, прихожанами которой были купцы-христиане. Правда, после принятия народом христианства церковь перестала вмещать всех верующих. Тогда по приказу княгини был возведен более обширный деревянный храм, ставший центральным собором. Он был назван Софийским, по примеру Константинопольского. Рогнеда очень хотела, чтобы ее родной город стал новой столицей, превосходящей Киев. Ей было известно, что Владимир отметил свое крещение строительством всего одной небольшой церквушки на месте Перуново капище. Рогнеда узнала, что по ее примеру Мальфрида с Вышеславом также ознаменовали переход в другую веру постройкой красивого 13-главого Софийского собора на берегу Волхова, пока только деревянного. Этим бывшие жены показали Владимиру, что по своей приверженности новой вере они во много раз его превосходят. Более того, через некоторое время Рогнеда около местного Кремля основала монастырь в честь Богородицы. В него могли постригаться и молодые девушки, и вдовицы. В будущем она сама планировала стать его постриженицей. Ведь сын скоро должен стать взрослым и вполне самостоятельным правителем. По настоянию матери он рано женился на одной из знатных девушек. Ее имя не сохранилось в исторических источниках. Вскоре Рогнеда с радостью занялась воспитанием маленьких внуков – Бречеслава и Всеслава. Узнав о строительной деятельности бывших жен, Владимир также решил возвести в Киеве великолепный каменный собор для своей новой жены и придворных. Он был посвящен Успению Богородицы. Естественно, что у великого князя средств было больше, чем у его бывших жен, поэтому киевский храм был богато украшен византийскими иконописцами и золотой и серебряной церковной утварью. В 998 году он был закончен и торжественно освящен. Его настоятель Анастасий стал получать десятую часть княжеских доходов, поэтому церковь стали называть «десятинной». Но Рогнеду уже не интересовали дела бывшего мужа, поэтому она отказалась посетить Киев, чтобы увидеть великолепный собор. Сыновья же иногда навещали отца и принимали участие в многолюдных пирах, устраиваемых прямо во дворе княжеского терема. Там рекой лилось вино, столы ломились от явств и зажаренных баранов и быков. Специально для гостей была изготовлена золотая и серебряная посуда, которая должна была подчеркнуть богатство хозяина. Правда, Изяслав, Ярослав, Мстислав и Всеволод, он стал князем Владимира Волынского, не слишком любили отца, помня о страданиях матери. В гости они ездили скорее по необходимости, чем по велению сердца. Они часто под разными предлогами отказывались участвовать в военных походах великого князя, не слали к нему своих дружинников для охраны южных границ и редко приглашали его к себе в гости. В последние годы жизни Рогнеда чувствовала себя вполне счастливой. Ненавистный муж был далеко и больше не предъявлял на нее права. Сыновья и дочери часто ее навещали, внуки всегда были рядом. Задушевной подругой стала чешка Мальфрида, имевшая похожую судьбу. Женщины часто встречались, поскольку Новгород был недалеко от Полоцка. Однажды в 1000 году Мальфрида приехала осенью в Полоцк и загостилась. В конце пребывания в княжеском дворце она почувствовала себя плохо и в спешном порядке отбыла домой. В дороге она окончательно разболелась и сразу после возвращения в Новгород умерла. Рогнеде даже не пришлось оплакать кончину подруги, поскольку и ее свалила неведомая болезнь. Чувствуя, что выздоровление уже невозможно, она попросила игуменью Богородичного монастыря поскорее постричь ее. Новым именем княгини стала Анастасия. Совсем недолго пришлось ей пробыть монахиней. Через несколько дней недуг окончательно одолел ее, и княгиня умерла. Непонятная болезнь вскоре свалила и Изяслава. Его молодой и могучий организм несколько месяцев сопротивлялся, но хворь оказалась сильнее. Весной 1001 года князь скончался. Но престол полоцких князей не остался пуст. На него взошел совсем еще юный сын Изяслава, Бречеслав, впоследствии пытавшийся соперничать с самим великим князем Ярославом, своим дядей. Нелюбовь Рогнеды к мужу передалась и ее среднему сыну Ярославу, прозванному позднее Мудрым. Став после смерти Вышеслава в 1010 году новгородским князем, он не захотел подчиняться стареющему отцу. В 1015 году он решительно отказался посылать в Киев часть своих доходов и этим вызвал гнев родителя. Владимир стал собирать войска, чтобы наказать ослушника, но ничего не успел сделать. Тяжкая болезнь свалила его, и через короткое время он умер в загородной резиденции Берестове. Власть в Киеве удалось захватить Святополку, видимо, призванному великим князем для похода на Новгород. Сын Ярополка решил стать единоличным правителем на Руси и начал расправляться со сводными братьями. Первыми пали дети болгарки Борис и Глеб, за ними Святослав. Однако Ярослав Мудрый оказался сильнее. В 1019 году он расправился со Святополком, прозванным в народе Окаянным, и сел на отцовский великокняжеский престол. Если бы Рогнеда дожила до этого времени, она могла бы торжествовать. Размышляя о судьбе полоцкой княжны, прозванной в народе Гориславой, можно заметить, что она, сама того не желая, оставила в русской истории яркий след. Необдуманно сказанное ею оскорбление в адрес князя Владимира подвигло того на множество судьбоносных поступков. Было разорено и потеряло независимость полоцкое княжество. Был убит великий киевский князь Ярополк, и власть перешла к Владимиру. Сам он, желая досадить Рогнеде, многократно женился и обзавелся многочисленным потомством. Расставшись с Рогнедой, он отдалил от себя и остальных жен, раздав их сыновьям крупные города. В результате единое государство распалось на уделы. Женитьба на византийской принцессе и принятие христианства, возможно, также произошли не случайно. Князь в очередной раз продемонстрировал свое могущество Рогнеде, когда-то обозвавший его Робичем. Несомненно, полоцкая княжна была сильной и незаурядной личностью, под стать своему великому, хотя и ненавистному мужу. Она смогла воспитать замечательных сыновей, ставших известными правителями и талантливыми полководцами. Изяслав смог возродить независимое полоцкое княжество. Ярослав прославился своей мудростью, образованностью, политической опытностью и дальновидностью. Мстислав получил прозвище «Храбрый» и стал одним из выдающихся полководцев Древней Руси. Ему удалось выжить в далеком Тмутараканском княжестве, окруженном со всех сторон враждебными степняками. Более того, могущество Мстислава возросло настолько, что он составил брату Ярославу конкуренцию и поделил с ним Южную Русь по Днепру. Центром державы Мстислава стал Чернигов. Только после смерти воинственного брата Ярославу Мудрому удалось собрать воедино все русские земли. Важно отметить, что в дальнейшем развитие династии Рюриковичей пошло только по линии сыновей Рогнеды, Изяслава и Ярослава Мудрого. Все остальные ветви быстро иссякли и засохли. Это еще больше подчеркивает значимость нашей героини в истории древнерусского государства.